Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 25 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян о шагах Арцаха в сфере внешней политики. Репортаж с пресс-конференции ректора Арцахского госуниверситета. Михаил Галустян и Евгений Петросян в списке доверенных лиц Владимира Путина. Итак, подробности новостного блока. В 2018 году Республика Арцах намерена предпринять активные шаги по различным направлениям внешней политики, чтобы более активно участвовать в мирных переговорах по Нагорно-Карабахской проблеме, добиться международного признания Арцаха и сделать Арцах более узнаваемым в мире, а также установить двусторонние отношения с различными субъектами. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Он заявил, что внешняя политика Арцаха имеет три основных приоритета. Степанакерт полноценно не участвует в переговорах по процессу урегулирования, хотя ни одно государство, член ООН, пока не признало Республику Арцах, процесс признания Арцаха начался. Возврата к прошлому нет. Третьим направлением внешней политики Арцаха является установление двусторонних отношений с различными государствами и их субъектами. У нас есть много дел в этом направлении, которые должны начаться или продолжить реализовываться в 2018 году, заключил Давид Бабаян. Сегодня состоялось заседание Совета Арцахского государственного университета под председательством руководителя Совета, спикера парламента Ашота Гуляна. Первым вопросом повестки дня был отчет ректора Мануш Минасян о проделанной в 2016-2017 учебном году работе. Докладчик отметила, что ВУЗ готовит специалистов по 29 специальностям, действует 5 факультетов, 20 кафедр, преподают 192 основных преподавателя, из коих 14 профессоров, 72 доцента. Средний возраст преподавателей составляет 50 лет. Հաշվետու ժամանակա շրջանում համալսարանի մասնագետները պատրաստել 29 մասնագիտությունների գծով, 5 ֆակուլտետի, 20 ամբիոնի միջոցով, որտեղ դասավանդել են 192 հիմնական դասախոս, որից 14-ը պրոֆեսոր, 72-ը դոցենտ, դասախոսի միջին տարիքը կազմել է 50 տարի։ За указанный период 7 человек защитили кандидатскую, 1 докторскую диссертацию. Наблюдается тенденция уменьшения числа студентов. На сегодняшний день их 2677. Успеваемость по итогам экзаменационных сессий составляет 90%. Наука не привлекает молодежь. Кроме того, расходы на науку составляют очень низкую сумму. В то же время наблюдается активизация студенческого научного общества. Проведено 11 конференций с участием студентов. Арцахские студенты приняли участие также в научных форумах, организованных в других вузах. АРГУ имеет договоры о сотрудничестве с 30 вузами различных стран. Տեխնատոական ատենախոսությունները պաշտպանել 7 ասպիրանտ հայցորդ, ընդհանուր առմամբ համալսարանում վերջին 6 տարիներին նկատվում է ուսանողների թվի նվազման միտում, ունենք 2677-ը, ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է շուրջ 90%. После отчета ректора состоялись выступления, в ходе которых было предложено оценить отчет на удовлетворительно. Итоги заседания совета, а также разъяснения по поднятым проблемам дали председатель совета Ашот Гулян и министр обернауки и спорта НКР Нарине Агабалян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Итоги 2017 года подвел сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Республики Арцах Карине Атаян, подчеркнув, что свою деятельность министерство осуществляет путем 19 медицинских учреждений по всей республике. В течение года 20 тысяч больных получают стационарное лечение. В 2017 году выделенные средства госбюджета составили 6,4%. Бюджет в 2017 году выполнен на 98,3%. В 2017 году было принято на работу 16 врачей. В рамках госбюджета в Ереванский мединститут имени Герацин поступило 26 выпускников школ, и четверо поступили на работу после завершения клин-ординатуры. Продолжается процесс переподготовки специалистов. За отчет отчетный период прошли переподготовку 53 врача и 5 медсестер, из коих 5 врачей переподготовку прошли за границей. За этот период были проведены многочисленные научные конференции, семинары, лекции, были приглашены специалисты из дальнего и ближнего зарубежья. Опыт врачей далее применяется нашими специалистами на местах. В 2017 году был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Армении и Арцаха о внедрении электронной системы здравоохранения, скрининга среди новорожденных на раннем этапе и так далее. В результате подписанного договора с британской организацией Birthlink приобретен аппарат для скрининга слуха у новорожденных. Полностью завершено строительство онкологической больницы. Ведутся работы по приобретению необходимого оборудования. Строятся и ремонтируются медицинские учреждения в районах республики. По распоряжению президента республики были пересмотрены цены на коронарную ангиографию. Стоимость была 230 тысяч драмов, с 2017 года 150 тысяч драм, из коих граждане платят 40%. Далее министр ответил на многочисленные вопросы журналистов. На наш вопрос относительно того, что госбюджетом предусмотрена сумма для приобретения дорогостоящего оборудования МРТ, и самое главное, есть ли подготовленные специалисты для работы на этом оборудовании, министр сказала. Спасибо за вопрос. Очень больной вопрос для нашего населения, учитывая большую необходимость в данном обследовании. На сегодняшний день ведутся достаточно активные работы в Республиканском медицинском центре в отношении зала, где должен быть установлен МРТ. Я вчера связалась с министром строительства. К концу февраля месяца зал будет полностью готов для эксплуатации, и к этому времени оборудование уже будет на месте. Что касается специалистов, мы заранее подготовили специалистов. На сегодняшний день двое из наших рентгенологов полностью готовы для работы на данном оборудовании. Что касается вируса гриппа, который преобладал в этом сезоне, Карина Атаян отметила. Мы не имели возможности диагностировать наличие какого вируса у нас циркулирует в Карабахе. Вынуждены. Два раза мы посылали анализ в PCR-лаборатории, провели обследование, в результате чего нам дали данные. Обычный сезонный грипп Б циркулирует в Арцахе. В этот раз он несколько обходит детское население. В этот раз больше пневмоний во взрослом населении и количество значительно меньше, чем в прошлом году. Центр избирком Российской Федерации зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидатов в президенты России Владимира Путина в поддержку самовыдвижения, которого на выборах 2018 года уже собрано более 1 миллиона 600 тысяч подписей. Итого список включает 413 доверенных лиц. В числе пополнивших ряды доверенных лиц Путина писатель-юморист Евгений Петросян и шоумен Михаил Галустян. В списке также известные общественные деятели Карен Шахназар, Маргарита Симоньян и другие. Материал, подготовленный Карине Мусаилян. Общественная молодежная организация «Единая Армения» в Арцахе существует уже пятый год. Активных членов организации около 60, но во время проведения мероприятий численность доходит до 400 человек. За время существования организации проведено множество мероприятий. О планах на 2018 год мы поговорили с председателем организации Арменом Григоряном. Он отметил, что в 2018 году намерены продолжить программы истекшего года. В частности, в рамках программ по очистке территорий вокруг исторических архитектурных памятников запланировано проведение субботника в Аскеранском, Мартакерском районах и в городе Шуши. Запланировано при финансовой возможности организовать экскурсии в Чавахк и Западную Армению. Ներառության դեպքում ցկտելու ենք, որ կարողանանք Արևմտյան Հայաստան և Ջավախ Արցախից խմբեր տանել. Планируется также активизация деятельности в районах республики, встречи с молодежью в районах, ознакомление их с деятельностью организации, организации мероприятий, это интеллектуальные игры, патриотические песни и танцы, лекции на патриотическую и национальную тематику. Интеллектуал хах, арнасирякан ерк пари тасын тацын кирякан аснум тегум, азгайн арнасирякан дасрактян нугвац дасахусюне линум. При встрече в районах республики зачастую планируются совместные мероприятия с молодежью данной общины. Это бывает посадка деревьев, организация походов в летнее время на территории данного района, диспуты на различные темы, интересующие молодежь. По словам руководителя молодежной организации, все эти мероприятия способствуют активизации культурной жизни на местах, что очень важно. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.